«Знаешь, я понятия не имею, о чем ты», — грозно, выделяя каждое слово, бросил Северус. Он раскраснелся так сильно, что все предыдущие разы казались ерундой. «Будешь со мной дружить, и я тебе помогу», — хитро улыбнулась Джульетта. «А, если серьезно, то в отличие от Анны, я сначала изучаю человека, а не увязываюсь за первовстречным, как это делает она. Думаешь, почему шляпа Гриффиндор ей назвала? Кстати, мне тоже этот выскочка не нравится, в которого она втюрилась. Ты уж не злись, до нее долго доходит». Она смотрела на первокурсника понимающим взглядом и старалась доходчиво объяснить. «Мы с Анной просто дружим». Снова выпалил Северус и скрестил руки на груди. «И я приехал сюда учиться, а не заниматься всякой ерундой. К тому же мне 11. «Непробиваемый», — вздохнула Джульетта и закатила глаза. «Не козерог ли часом, Северус?» Постанывая, выдохнула и хлопнул себя по лбу ладонью. «Уэйт, Дэвид!» — выкрикнула профессор МакГонагалл. Один из последних первокурсников сел на табурет. Мальчику надели распределяющую шляпу. «Хаэм», — выдала та. «Много отваги, неплохой ум, а также неутолимое желание показать себя. Только не в Слизерин», — шептал Дэвид, не переставая. «Только не в Слизерин». «Не в Слизерин?» — удивленно протянула шляпа. «Но вы бы отлично преуспели на этом факультете. Слизерин поможет вам на пути к величию и могуществу». «Что ж, решено, Гриффиндор». Дэвид с облегчением вздохнул. Ему казалось, что прошла целая вечность. Анна аплодировала так громко и бурно, что чуть не отбила себе ладони. Девочка не заметила, как вскочила с места. «Я ошибся. Это худший день в моей жизни». Северус не обратил внимания, как сказал это вслух. «Да, не расстраивайся ты так», — ободрила его Джульетта. Это было слишком очевидно. У него на лице написано, что он — гриффиндорский выскочка. Она похлопала мальчика по плечу, выражая поддержку. «Я забыл, что ты здесь», — пробурчал тот недовольно. «Тогда, надеюсь, ты помнишь, что завтра еще распределение по командам из 3 человек». Брюнетка хитро улыбнулась. «Точно!» — воскликнул радостно Северус. «Всем спасибо за внимание!» — воскликнула профессор МакГонагалл, сворачивая свиток пергамент. «Также хочу сообщить, что завтра, до начала уроков, всем первокурсникам нужно будет собраться в классе на 1-м этаже, где вас распределят на команды из 3 человек. Все подробности узнаете на распределении». Минерва закончила объявление и отправилась на свое место рядом с Альбусом Дамблдором. Директор приподнялся из-за своего трона. «Добро пожаловать в Хогвартс», — сказал он громко, приставив конец волшебной палочки к шее. «Да начнется пир». Директор развел руками, и на столах студентов и учителей появилось большое разнообразие вкуснейшей еды. «Анна?» Дэвид и Кассиди восхищенно ахнули и тут же набросились на лакомство. Съеденные в поезде сладости казались вчерашним днем на фоне такого аппетитного разнообразия. Горячие, холодные блюда, десерт, гарнир, мясное – всего хватало. А в качестве напитка был знаменитый тыквенный сок. Домовые эльфы на кухне времени даром не теряли. Студенты и учителя наслаждались трапезой, как вдруг из стены пола показались бело-прозрачные силуэты людей, которые летали над столами факультетов. Их было примерно 20. Они не несли какого-то негатива или плохого посыла, потому что это были привидения Хогвартса, жившие в школе уже несколько веков. Первокурсники удивленно и испуганно ахнули, остальные же привыкли к происходящему. У каждого факультета был свой призрак. Конечно, самый жуткий находился на Слизерине, кровавый барон, но не от него бросало в дрожь и раздражение. Помимо привычных всем полупрозрачных привидений было одно, а точнее один, который отличался от всех. Он дразнил учеников и учителей, любил пакостить, не боялся даже Аргуса Филча, завхоза Хогвартса. Конечно же, речь идет о полтергейсте Пивзе. Он выглядит, как маленький человечек в яркой одежде, носит шляпу с бубенчиками и оранжевый галстук-бабочку. В отличие от призраков, он непрозрачен и не бесплотен, но умеет летать и проходить сквозь стены. А его любимая Бу может так напугать, особенно со спины и внезапно, что невольно откроешь завод по производству кирпичей. Во всяком случае, у Джулс с Пивзом был разговор короткий, девочка одна из немногих, кто его не боялась, так как полтергейст уязвим к магии, а Джульетта хорошо освоила чары Изати. «Что это за чудик?» – испуганно пролепетал Северус, указывая на Пивза. «Местный полтергейст», – пояснила скучающим тоном Джульетта. «В основном объектом его насмешек и издевок являетесь вы, первокурсники, но его легко приструнить. Парочка заклинаний, и его как не бывало. Мимо Джульетты и Северуса проплыло жуткое привидение с пустыми глазницами и в мантии, с ног до головы запятнанной серебристой кровью. «Вот кого еще боится Пивз», — девочка указала на это привидение. «Добрый вечер, сэр Кровавый Барон», — обратилась она к нему. «Как прошли каникулы?» Привидение обернулось в сторону Джулс, отчего Северус вздрогнул. «Добрый вечер, мисс Моун», — ответил Кровавый Барон леденящим голосом. «Весьма непродуктивно. Хелена меня совсем не замечает», — выдал он и поплыл дальше. Джульетта скривила печальную физиономию и продолжила трапезничать. «Хелена?» — переспросил Северус недоуменно. «Ох, у них там такая драма произошла когда-то», — девочка закатила глаза. Он очень любил Хелену Ривенкла, ныне известную, как Серая Леди. Но мужчина был с буйным нравом и в порыве злости убил ее, а потом и сам на себя наложил руки. Северус нервно сглотнул слюну и тоже приступил к еде, решив, что больше пока ничего знать не хочет, чтобы аппетит окончательно не пропал. После пиршества старосты факультетов отправили первокурсников в свои комнаты, где тем предстояло теперь жить 7 лет с перерывами на каникулы. Дэвид, Северус и Анна легли в свои новые постели, раздумывая о завтрашнем дне. Глава 6. Команда 7. Анна проснулась по подъему, собравшись и надев наконец форму с гриффиндорскими галстуком, значком и вязаным джемпером. Они с Кассиди направились в большой зал на завтрак. «А где Дэвид?» – спросила красноволосая у однокурсницы. «Я не видела его в гостиной», – пожала плечами Кассиди. Девочки пришли в большой зал, Анна сразу заметила Дэвида, сидящего за столом их факультета. Но он был не один, мальчик что-то увлеченно обсуждал с компанией из 3 гриффиндорцев-первокурсников. Анне не хотелось по ее старой привычке заводить новые знакомства, и она не стала подходить к товарищу. «Смотри, вон Северус», — показала Кассиди на черноволосого бледнолицего мальчика с крючковатым носом, который сидел один и завтракал. «Пошли, составим ему компанию, а нам ничего не будет, что мы за столом чужого факультета», — испуганно поинтересовалась Анна. «Мы же не в гостиную Слизерина собрались», — закатила глаза рыжеволосая девочка и направилась к Северусу. Анна последовала за ней. «Доброе утро, Сев», — поздоровалась Кассиди, хлопнув брюнета по спине так, что тот слегка поперхнулся. Девочка села рядом с ним, красноволосая расположилась с краю от нее. «Да доброе», — удивленно ответил тот и выпучил свои черные глаза. «Вы чего здесь, в смысле?» Кассиди недоуменно подняла бровь. «Вы же с другого факультета и сели сюда, вас не будут ругать», — забеспокоился мальчик. «Что ж вы все такие средневековые?» Тяжело вздохнула рыжеволосая и закатила глаза. «У меня ощущение, будто мы в Махотокара или Колдотворце». Северус и Анна вопросительно переглянулись. «Мы же не сделали ничего запретного, а всего лишь сели завтракать вместе с нашим другом». «Правда», — в один голос воскликнули Анна и Северус. «Ну, я надеюсь», — нахмурила брови Кассиди и приступила к поеданию внезапно появившейся яичницы с беконом на тарелке. «Вы же не собираетесь стать темными магами?» Те замотали головами и еще больше удивились, после чего принялись за еду. Джайна сидела за столом Ривенкла в гордом одиночестве и поедала завтрак, пока к ней не подсел Фобос. «Доброе утро», — улыбчиво поздоровался он, но та молча продолжила трапезу, окинув блондина неодобрительным взглядом. «Да что же с тобой такое?» — возмутился парень. «Вчера не представилась, сегодня не поздоровалась. И что, студенты Ривенкла отличаются дисциплинированностью и вежливостью помимо интеллекта и чувства юмора», — отметил он. «А я, может, изгой», — выпалила наконец она, злобно посмотрев на собеседника. Ее волосы вдруг приняли лиловый оттенок, а потом вернулись к прежнему. «Ух ты!» — воскликнул восхищенно Фобос. «Ты, метаморфомок, всегда хотел увидеть вживую. Как ты меня достал!» — обиженно выпалила девочка, бросила вилку и выбежала из-за стола, оставив блондина в недоумении. Джульетта решила составить компанию за завтраком первокурсникам и села с Северусом, сестрой и Кассиди. «Привет, дети!» — радостно воскликнула она. Те ответили взаимностью. «С кем бы вы сейчас ни оказались в команде, не беспокойтесь», — ободрила младших брюнетка и приступила к еде. «Мы не беспокоимся», — возмутилась Анна. «Это я так», — Джульетта хитро посмотрела на Северуса, и тот в очередной раз подавился едой. Вдруг рядом с Джулс напротив ребят сел мальчик. Судя по всему, он находился ровесником брюнетки. У него было стройное телосложение, длинные темно-каштановые волосы и глаза кофейного цвета с иногда возникающими огненными проблесками на радужках. В одном ухе у него находилась серьга. Сам мальчик был очень притягательной внешности. «Всем доброе утро», — сказал он приветливым мягким голосом. Анна заметила у него галстук в желтую полоску и знак отличия Хаффлпаффа. «Я тебя знаю», — воскликнула радостно красноволосая. «Ты тот Димас, по которому сохнет моя сестрица. Я, кстати, Анна Муун». Джульетта покрылась багровым румянцем. «Конечно, младшая теперь отыгрывается, но и брюнетка не теряла сноровку. Меня хотя бы не глупые выскочки с дурацкими прическами интересуют», — бросила Джулс в ответ. Затем ее растерянный вид снова приобрел хитрый взгляд. «Ты бы лучше обращала внимание на мальчиков с длинными волосами». Но, к счастью для внезапно растерявшегося Северуса, который понял высказывание Джульетты, Анна ничего не поняла и окинула сестру недовольным взглядом. «Ладно вам, девчонки», — улыбнулся Димас, явно радуясь услышанному. «Хотя вы напомнили меня с братом. Мы вовсе и не с разницей в 2 года, но он моложе меня на несколько минут. Кстати, где он?» Поинтересовалась Джульетта и осмотрелась по сторонам, вытянув голову, демонстрируя свою изящную длинную фарфоровую шею. «Ерундой занимается», — фыркнул Димас скучающим тоном. «Хаем, стоило вспомнить». Он посмотрел в сторону и увидел Фобоса, который подходил к их уже приличной компании. Анна с интересом стала разглядывать блондина. Он будто был полной противоположностью брата с белыми, тоже длинными волосами, но передними прядями, заколотыми сзади. У обоих братьев волосы касались лопаток, но Димас носил низкий хвост, а передние пряди свисали, как у Дэвида. Глаза Фобоса были холодно-зеленые. Он также имел привлекательную внешность. Анна заметила знак отличия Ривенклэй и галстук с сине-белыми полосками. «Ваш стол собрал сегодня все факультеты», — заметила Кассиди. Фобос сел рядом с братом. «Доброе утро», — недовольно пробурчал он. «Что ты такой недовольный, Фо?» — поинтересовался Димас с нотками заботы в голосе. «Я уже подарил сегодня свое милое приветствие, но его не оценили должным образом», — пробормотал Фобос и скрестил руки на груди. Он с недовольной печалью посмотрел в сторону, а затем внезапно оживился и взглянул на напротив сидящих первокурсников. «Ребят, вы ведь помните вчерашнюю светловолосую низенькую девочку, которую определили на Ривенклэй?» Анна и Северус призадумались, но Кассиди сразу поняла, о ком идет речь. «Да, припоминаю», — отозвалась приветливо рыжеволосая. «Я ведь тоже хотела на этот факультет. Кто-нибудь из вас общался с ней?» Холодно-зеленые глаза Фобоса игриво сверкнули, он резко встрепенулся. Первокурсники замотали головами. «А что ты ею так заинтересовался, братец?» Мягким голосом спросил Димас и хитро прищурился. «Сам бы пообщался с ней. Думаешь, я этого не сделал?» Бросил блондин резко. «И что же могло пойти не так?» Скучающе спросила Джульетта и закатила глаза. «Я понятия не имею», — возмутился Фобос. «Она, похоже, чокнутая немного. А зачем тебе эта девочка?» — не понимала Кассиди. «Она же первокурсница, а ты — третьекурсник. Тебе бы подругу твоего возраста хотя бы». «Что?» Фобос не на шутку возмутился и сильно порозовел. На его бледном лице это сильно бросалось в глаза. «Да ну вас!» — резко выпалил мальчик и вышел из-за стола. Затем направился стремительным шагом к выходу из большого зала. «Что я такого сказала?» Кассиди окинула ребят недоуменным и встревоженным взглядом. «Не обращай внимания», — махнул рукой Димас. «Мой брат сам немного чокнутый». Северус и Анна молча сидели, наблюдая за диалогом, явно чувствуя себя лишними. Они поражались тому, как Кассиди было легко со всеми общаться, даже со старшекурсниками. «Надо поспешить», — Северус закончил завтрак и вышел из-за стола. «Скоро распределение». «Да, я тоже поспешу», — Анна повторила за мальчиком, и они направились к огромным дверям. «Вы идите, я скоро приду», — отозвалась вслед ребятам Кассиди. Анна обернулась в сторону гриффиндорского стола. Дэвида и компании мальчишек там уже не было. Возможно, они направились в класс распределения. «Сев, ты помнишь, куда идти?» — спросила мальчика Анна, догнав его. «Вроде бы», — ответил тот, — «ребята что-то говорили в гостиной Слизерина». «Ну и как тебе там?» — поинтересовалась красноволосая. «Я не ожидал ничего такого», — он довольствовался теми единственными минутами, что отвелись ему наконец для общения с Анной. От предстоящего распределения Северус ждал худшего, ни на что уже не надеясь. «Ты какой-то опечаленный», — девочка забеспокоилась и попыталась поймать взгляд своего друга, но тот его благополучно отводил и прятал за черными волосами. Но крючковатый нос все равно был заметен. «Меня напрягает это дурацкое распределение», — бросил он брезгливо. «Не хочу оказаться с какими-нибудь гриффиндорцами». «Вот как?» — хитро прищурилась Анна и улыбнулась. «Я ведь с Гриффиндора. Со мной, значит?» Тоже, Эн, нет. Северус смутился и остановился резко. Не прими на свой счет, с тобой бы я. Едва он не успел договорить, как его прервал голос сзади. «О, смотрите, ребят», — заговорил мальчик с Гриффиндора. «Кажется, мы встретили влюбленную парочку с клоунскими прическами». Его голос был громкий и противный. Анна и Северус обернулись. Они увидели троих гриффиндорцев-первокурсников, с которыми за завтраком сидел Дэвид. «Изволь повторить», — требовательно воскликнула Анна и нахмурилась. «Я говорю, лунная помидорка». Мальчик посередине ехидно посмотрел на Анну. «То, что ты из древнего рода, не делает тебя крутой, а, общаясь с этим слизеринским лохом, да еще и с таким лицом, будто вот-вот сдохнет, ты только портишь свою репутацию. Это не делает тебе чести и твоей зазнавшейся сестрице. Выбирай выражение». Северус нахмурился, его тон стал грозным и холодным. Детский мягкий голос куда-то улетучился. «Гриффиндорское отродье». Он потянулся в карман за волшебной палочкой, но мальчик, стоявший слева от среднего, его опередил. «Остолбени», — выпалил тот, и Северус отлетел на несколько метров, выронив из правой руки волшебную палочку. «Ах, вы!» — Анна обалдела и разозлилась не на шутку. «Уродцы! Мне плевать на ваши заклинания. Я и без них начищу ваши мерзкие рожи. Мне не впервой». Девочка засучила рукава мантии джемпера с рубашкой, после чего собралась идти в наступление. Но мальчик, стоявший справа от среднего, среагировал быстрее и крепко схватил Анну за волосы. Северус привстал, пытаясь игнорировать боль, и потянулся за своей палочкой, но один из мерзавцев наступил на нее носком ботинка и отшвырнул пинком в сторону. «Забудь о ней», — ехидно прошипел тот. «Я помню вас с распределения». Брезгливо выпалил Северус и быстро встал на ноги, мотнув головой, фыркнув, чтобы убрать пряди волос с лица. «Вы, Альтаир, Таразит и Альшейн. Ребят, да мы знамениты уже», — хмыкнул Альтаир и потянул Анну за волосы, и та пискнула от боли. «Пусти ее», — злобно бросил Северус и поспешил ударить обидчика девочки, но Таразит подбежал сзади и схватил слизеринца, заламывая ему руки. «Что теперь будете делать, клоуны?» — посмеялся Альшейн. «Фу, какие у тебя мерзкие волосы», — брезгливо фыркнул Альтаир, мотая голову Анны за схваченные пряди. «Они ужасно толстые и жесткие, как проволока. И зачем ты их покрасила в красный?» Анна не выдержала и начала плакать от боли и унижения. «Как я надеялась, что в Хогвартсе такого не будет», — тихо пропищала она, всхлипывая. «Но, видать, отбросы найдутся везде. Что ты там пищишь, уродка?» Озлобленно прошипел Альтаир и сильно дернул девочку за волосы. «Не трогай ее, мерзкий ублюдок», — кричал Северус, но гриффиндорцам было плевать на слова мальчика. Тот пытался вырваться, но Таразит физически был сильнее, и рывки Северуса казались бесполезными. «Откуда такой грязный говор, Мюниус?» Таразит рывком заломил ему руки еще сильнее. Северус поморщился. «Мне они тоже не нравятся». Анна резко дернулась вперед, проглатывая сильную боль. «Я родилась с такими». Она еще дернулась, и Альтаир не смог удержать ее волосы. Получилось так, что небольшая часть пряди осталась у него в руке. Анна, наконец вырвавшись, резко повернулась к обидчику и безостановочно начала наносить удары кулаками, чего тот явно не ожидал от якобы слабой девчушки, и упал на пол, выронив оторванные волосы, чтобы защититься руками от урона зеленоглазой. «Но с ними или без них это все еще я». Девочка била Альтаира все сильнее, забыв о боли на коже головы и костяшек пальцев. «У меня что, есть выбор?» Остальные с обалдевшим видом наблюдали за происходящим, включая Северуса. «Это не лунная помидорка», — тихо и уже трусливо промолвил наконец Альшейн. «Скорее, кровавая хабанера, помогите!» — закричал Таразит, не отпуская Северуса. «Тут кровавая хабанера буянит». Анна била кулаками Альтаира по лицу так сильно, что у того синяки стали кровяными, как и ее костяшки. Но девочка явно была уже за пределами понимания и не знала, что делает. Из-за угла вдруг показался Дэвид, который, завидев происходящее, тут же подбежал к Анне и оттащил ее, развернув к себе. «Тоже хочешь получить?» Она уже направила свой кулак к его носу, но резко затормозила и удивленно воскликнула. «Дэвид, что здесь происходит?» Недоуменно спросил он и посмотрел на Таразида, который тут же отпустил Северуса. «Они», — замялся Альшейн, но тут же продолжил. «Они напали на нас. Это Муун, ненормальная. Мюниус хотел на нас применить заклинание, а девчонка начала избивать Альтаира. Тебе не стыдно врать, подлец?» — заорал Северус во все горло. Дэвид так и не понял, что случилось. Он остановил свой взгляд на избитом Альтаире, который с трудом попытался встать, и на валяющихся на полу темно-красных волосах. «Это ты сделала?» – спросил Дэвид испуганно. Теперь его взгляд остановился на окровавленных дрожащих ладонях Анны. Она все еще не понимала происходящее, девочка казалась испуганной и потерянной. Северус подбежал к красноволосой и взял ее за ладони. «Смотри», – бросил он Дэвиду, – «неужели ты не видишь? Я прекрасно вижу, что с ее руками», – выпалил тот раздраженно. «Дэвид, ты же не поверишь Нюнчику и этой сумасшедшей?» С надеждой и легкой издевкой в голосе поинтересовался Таразит. Дэвид помолчал несколько минут, а затем промолвил непринужденным, но при этом озадаченным тоном. «Пойдемте в класс», он направился вперед по коридору, а трое хулиганов проследовали за ним. Один из мальчишек швырнул Северусу его волшебную палочку. «И ты будешь говорить, что он нормальный», выпалил Северус, провожая взглядом Дэвида, а затем развернулся к подруге. Анна начала приходить в себя и протирала руки карманным платком. «Северус», — тихо промолвила она дрожащим голосом, — «ничего не говори, прошу, пойдем уже на это распределение». Анна убрала запачканный платок и пошла по коридору. Мальчик хотел что-то сказать ей, но передумал и направился следом. Оставшиеся первокурсники вошли в большую комнату на первом этаже. Внутри она выглядела, как лесная поляна с травой, пеньками, стволами деревьев вместо парт и стульев. Потолок был, как в большом зале, но сейчас на нем показывалось ясное небо. Войдя наконец в комнату, Анна на одном из пеньков увидела Дэвида и побежала к нему. К ее счастью, рядом с симпатичным мальчиком место было свободно. Она поспешила занять его. Северус, едва догнавший Анну, тоже вошел в комнату, но увидел неприятную для него картину. Красноволосая подошла к Дэвиду и села с ним. В очередной раз Северус тяжело вздохнул и закатил глаза. «Дэвид», — Анна пыталась заговорить с ним, — «что это за мерзавцы, с которыми ты завтракал?» «Почему мерзавцы?» — сделал тот непонимающий вид, даже не переведя глаз на собеседницу. «Они в прямом смысле напали на нас с Северусом», — выпалила та возмущенно. «Не моя вина, что ты водишься со слизеринцами», — бросил Дэвид. «Гриффиндорцы их не любят. Впрочем, как и наоборот. Но это не повод себя так вести в первый же день, еще до начала занятий». Не успела Анна договорить, как в просторную комнату вошел кентавр. У него были белокурые волосы и белое тело в черных пятнах. Первокурсники удивленно ахнули. Он подошел к своему месту. На его деревянном, словно вырастающем из земли столе, лежал стеклянный шар на фиолетовой подушке с серебристо-голубой дымкой внутри. «Здравствуйте, дети», — спокойно промолвил он. «Меня зовут профессор Флоренс. Я преподаватель прорицаний в Хогвартсе». Кентавр смотрелся и пристально разглядел каждого ученика, остановившись на избитом и опухшем от синяков Альтаире, а затем заострил взгляд на Анне, отчего та растерялась. «Но изучать мой предмет вы сможете не ранее третьего курса, если выберете его из предложенных. Сегодня мы с вами встречаемся совершенно по иной причине». Дэвид с Анной вопросительно переглянулись, показывая друг другу свои страхи и неведение. «Я буду распределять вас на команды по трое с помощью своего магического шара, который сейчас передо мной», — продолжил профессор Флоренс. «С кем бы я ни назвал каждого из вас, воспринимайте это как должное и максимально просто. После распределения по командам каждый из трех будет для вас близким и надежным другом на протяжении 7 лет, а, может, и всей жизни. Помимо этого, у каждой команды будет свой преподаватель, иными словами, наставник, который придет к вам скоро и заберет вас». Северус очень переживал. С каждым сказанным словом кентавра его сердцебиение учащалось и бросало то в жар, то в холод. Сердце то подпрыгивало, то опускалось. И так не переставая. «Итак, я начну», — таинственно произнес профессор Флоренс. Первой командой он назвал троих хулиганов. Казалось бы, ничего удивительного. «Как же я хочу оказаться с Дэвидом», — молила в своих мыслях Анна. «Лишь бы только с ним. Неважно, кто будет еще. Как же я хочу оказаться с Анной», — также думал про себя Северус. «Только не с этим выскочкой и задавакой Дэвидом. Лишь бы с Анной. С ней куда угодно. Хотелось бы, конечно, оказаться с Анной или Северусом», — были мысли Кассиди. «А лучше с обоими сразу. Остальных я не знаю». Спустя несколько команд Флоренс произнес: «Команда номер 7». Дэвид нервно сглотнул слюну. Анна что-то попискивала там, а Северус искусал губы в кровь. С каждым номером у ребят было тяжелее на душе, и сердце выпрыгивало из груди. Это ведь 7 лет каждый день без учета каникул придется видеть двоих однокурсников. Такая пытка. Что, если они будут занудами, вредными, злыми, подставными, или же просто не сойдутся характерами. Оставшихся первокурсников пугали эти мысли. «Муун, Анна!» — громко назвал кентавр. Красноволосая вздрогнула, нервно сглотнув слюну. «Уэйт, Дэвид!» Гриффиндорец никак не среагировал. Анна взвизгнула и не заметила, как подняла обе руки вверх, показывая радость. Северус уже окунулся в трагедию с головой после услышанного. «И Снейп, Северус!» Тут слизеринец резко встрепенулся. «Справедливость, все-таки, существует!» В мыслях Северуса был взрыв эмоций. Он крайне старательно пытался сдерживать их. Но выскочка снова тут как тут. Вот досада. Огорчилась Кассиди. «Сейчас попадутся какие-нибудь чудные. Команда номер 8!» Снова произнес профессор. «Чакан, Кассиди!» Рыжеволосая ахнула. «Альниток, Орион!» Молчаливый мальчик никак особо не среагировал. И про Удмур, Джайна. Последняя будто бы витала в своих мыслях, и до распределения ей не было никакого дела. «Какие-то непонятные тихони», — возмутилась про себя Кассиди. «Я почти забыла, что они с нами на курсе». Флоренс назвал оставшиеся команды, наказал ученикам ждать своих наставников и покинул класс. Все это время Дэвид, Северус и Анна словно ушли в себя, размышляя о предстоящем наставнике и о том, чем они будут заниматься, будучи в новой команде. Каждый из ребят обрабатывал полученную ими информацию и пытался с ней свыкнуться. Троица хулиганов выразили Дэвиду крайние сожаления по поводу сокомандников. Первокурсники ждали своих наставников и проводили время, общаясь друг с другом. Обсуждали предстоящие уроки. Многих волновало, кто же будет их наставником, и что их ожидает дальше. Наконец пришла наставница за командой номер 8. Она была необычайной красотой и выглядела достаточно молодо. Кассиди обратила внимание на фиалковые глаза женщины. «Она такая красивая», – прошептала рыжеволосая. «Даже красивее, чем Люси», – подтвердила Анна. «Но не все в вошедшей было идеально. Немного длинноватый нос, слегка узковатые губы, не слишком большая грудь, подбородок, скошенный чуть больше, чем следовало бы, не очень правильные брови». Но все эти легкие недостатки затмевали роскошные черные волосы, закрученные в туши, не спадающие на плечи локоны, переливающиеся, как перья павлина, стройная идеальная фигура, облаченная в черно-белые одежды. На шее у женщины была обсидиановая звезда с активными бриллиантами. Несмотря на ее прекрасную внешность, лицо женщины было не менее грозным, чем у Люси или МакГонагалл. Брюнетка прошла медленным, плавным шагом на место Флоренса и осмотрела первокурсников. «Чьи имена я назову?» Начала она нежным, но строгим голосом, «выйдут вперед, а затем вместе со мной покинут класс». Анна нервно сглотнула слюну в надежде услышать свое имя. «Альниток, Орион, Чакан, Кассиди и Праудмур, Джайна». Названные вышли вперед. Рыжеволосая девочка была очень довольна такой наставницей и радостно последовала за брюнеткой со своими сокомандниками. Она почувствовала дивный парфюм с нотками сирени и крыжовника, расстилающийся шлейфом за красавицей. Анна с грустью проводила всех четырех, явно расстроившись, что вместо ребят не ее команда. Время шло, за каждой командой приходили наставники, иногда по одному, иногда несколько сразу. Детей в классе оставалось все меньше, пока не осталась команда номер 7. Дэвид и Анна сидели в тишине, а Северус маячил из сторон в сторону, сложив руки за спиной. «Что ты ходишь туда-сюда?» – буркнул возмущенно Дэвид. «Хочешь заменить главные часы в Хогвартсе?» «Отвяжись, Уэйт!» – брезгливо отозвался Северус, будто выплюнув шкурку лимона. «Не вести же мне, как твои отсталые дружки. Может, про нас забыли?» – печально вздохнула Анна, даже не поднимая голову. «Такого не может быть!» – замотал головой Северус. «Не ищите нашему безалаберному наставнику оправданий!» – недовольно пролепетал Дэвид, скрестив руки на груди. «Он всего лишь опаздывает, я уверен в этом. Может, будешь вместо профессора преподавать прорицание в таком случае, а лучше сразу в директора», — съязвил Северус. «Я не спрашивал твоего мнения, Нюниус», — выпалил яростно Дэвид, выделяя каждое слово. «Прекратите, вы оба». Наконец не выдержала Анна. «Мы теперь команда». «Анна, его дружки на нас напали», — возразил недовольно Северус. «А он даже не вступился за нас. Вероятно, профессор Флоренс ошибся с распределением. С чего я должен вступаться за таких слабаков и нытиков, как ты?» Дэвид резко вскочил, встав в боевую стойку. «А ну, повтори», — выпалил Северус, доставая волшебную палочку. Анна быстро среагировала и встала между мальчиками, обхватив запястье Северуса, чтобы тот не воспользовался волшебной палочкой. Красноволосая посмотрела своими зелеными глазами в холодные черные слизеринца, напоминавшие туннели, и слегка помотала головой, явно попросив остановиться. Северус послушно убрал палочку в карман мантии, с сожалением опустив взгляд. Вдруг дети услышали сзади шаги и обернулись. Они увидели знакомую им фигуру, Люси. «Вы!» – удивленно воскликнули все четверо. «В приличном обществе сначала приветствуют друг друга», – недовольно бросила Люси. «Мы и подумать не могли», – боязливо пролепетал Дэвид, – «что я буду вашим наставником», – закончила она за него. «Как ни странно, я тоже», – Люси прошла на место Флоренса и облокотилась на деревянный стол, растущий из земли, и сложила руки на груди. «Что ж, раз судьба по сей день так жестока ко мне», – саркастически процедила, – «придется мне с ней мириться. В таком случае сейчас каждый из вас представится мне и расскажет немного о себе, что сделаю и я после вас». «Рассказать о себе?» – недоуменно переспросила Анна. «Именно так», – подтвердила Люси. «Что любите, что ненавидите, планы на будущее и все такое». «Тогда я начну», – улыбнулась приветливо девочка. «Меня зовут Анна Муун. Мне нравится», – она замялась и аккуратно посмотрела на Дэвида, после чего покрылась румянцем. «Мне нравится один человек». Северуса передернула от услышанного, и он точно знал, кого Анна имела в виду. Ведь это был никто иной, как Дэвид. Слизеринец огорченно вздохнул и продолжил слушать девочку. «Мне не нравится несправедливость, плохое отношение к слабым и беспомощным. Много умирает ни в чем не повинных людей, животных и других существ. Наверное, я бы хотел работать в больнице Святого Мунга и стать лучшим врачом». «О, это очень похвально», – приветливо отозвалась Люси. «Наверное, в твою пору я что-то такое же хотела. Уже слабовато помню, да и, впрочем, оно не важно. Кто следующий?» Дэвид неодобрительно посмотрел на Северуса, намекая тому, что сам пока не готов к ответу. «Меня зовут Северус Снейп», – начал слизеринец. «Мне нравится», – он украдкой посмотрел на Анну, а затем спрятал порозовевшее лицо за волосами. «Мне нравится читать книги, в особенности о зельях и защите от темных искусств. Надеюсь, в скором времени я смогу создавать простейшие заклинания и зелья. Помимо этого, мне нравится астрономия». Анна восхищенно посмотрела на мальчика и подняла брови. Видимо, она забыла сказать, что также неравнодушна к этой науке. «Я не люблю выскочек, зануд, задир и людей, которые лезут не в свое дело». Тон Северуса стал брезгливым, и выражение лица сменилось на недовольное. Он накинул Дэвида неприятным взглядом, давая всем понять, кого имеет в виду. «Слушая тебя, меня прям ностальгией пронзила», — хмыкнула Люси. «Ладно, а какова же твоя мечта?» «Хм, я не знаю, можно ли так выразиться. В будущем я бы хотел...» Северус снова аккуратно посмотрел на Анну и смутился. «Хотел бы преуспеть в изучении наук, названных ранее. Возможно, я бы хотел изобрести что-то выдающееся и работать в Министерстве магии». «Очень похвально», – кивнула Люси. «Ну, а ты?» – указала она на Гриффиндорца. «Меня зовут Дэвид Уэйт», – начал мальчик. «Мне мало, что нравится, и много, чего не нравится». «Конечно же», – он накинул неприятным взглядом Северуса. «Сложно назвать это мечтой, скорее, целью. Мои родители были мракоборцами, и, отправившись однажды на опасное задание, были зверски убиты человеком, о котором по сей день практически ничего не известно». Тон Дэвида стал холодным. «Я намереваюсь стать сильнейшим и старшим мракоборцем и отомстить за них». «Трагично, но цель твою я уважаю», – тихо сказала Люси с одобрением в голосе. Она сделала странное выражение лица, будто знала, о ком идет речь. «Что ж, раз моя очередь настала, скажу, что меня зовут Люси. Фамилия? Меня никто по ней не зовет. Считайте, что у меня ее нет, что я люблю и что ненавижу. Мне бы не хотелось говорить об этом», — дети расстроенно ахнули и насторожились. «Мои планы на будущее», — Люси приставила палец к подбородку и задумчиво посмотрела на заколдованный потолок. «Я никогда не думала об этом. А что касается моего хобби, то у меня их много». «Она нам ничего не сказала», — возмущенно прошептала Анна. «Мы только узнали то, что и так знали, ее имя», — Северус обиженно кивнул. «Раз мы теперь полноценно знакомы», — выдохнула Люси и развела руками, а потом положила их на пояс. «Могу вас заверить, что поблажек ждать не нужно. Наши тренировки – это не случай в лабиринте. Халявы не будет, да и вранье я всегда почувствую. А чему вы будете нас учить?» – настороженно спросил Дэвид. «Сегодня ничему», — спокойно ответила та. «Вы отправитесь на занятия, указанные в расписании. Сегодня мы с вами увидимся только на зате, которую я преподаю». Ребята вопросительно переглянулись. «Сначала вы должны доказать, что достойны такой формы обучения и команды из 3 человек». Дети все так же недоуменно смотрели на Люси. «Завтра рано утром мы проведем тренировку, на которой вы покажете, что умеете и чего достойны. А как же наши обычные уроки?» — испуганно спросил Северус. «Ах, да, чуть не забыла», — на лице женщины показалась ехидная улыбка. «Мы соберемся в 5 утра, и тогда вы успеете на занятия. Мы пойдем после тренировки на занятия уставшими и измотанными», — возмутилась Анна. «И голодными», — добавила Люси. «По приходу на тренировочное поле вы не должны ничего есть, и наденьте что-то, чего не жалко, и в чем будет удобно передвигаться. Форма, мантии не подойдут». От ребят послышались вздохи возмущения и возражения. «А вы что думали? Я же сказала, легко не будет», — резко бросила Люси. «На этой ноте я прощаюсь с вами. Встретимся на зате». Ребята проводили взглядом свою наставницу и поспешили на первый урок. Глава 7. Первое испытание. Команда номер 7 поспешила на первый в их жизни урок – заклинание. Они отправились на 4-й этаж и вбежали в класс, представляющий из себя помещение с окном, деревянными полами и каменными стенами. Парты располагались по обе стороны от учительского стола. В конце каждой из них находились доски для различных записей. На вбежавших сразу обратил внимание небольшой человечек, стоящий на горе учебников, чтобы его хорошо было видно и слышно. Позади профессора находились еще несколько стопок книг, прижатых к вытянутым окнам, единственным источником света в аудитории. «Доброе утро, дети», — вежливо поздоровался профессор Флитвик. «Проходите, пожалуйста, занимайте свои места. Я уж думал, нам влетит за опоздание», — шептал Дэвид Анне. «Хоть это и не наша вина, мистер Уэйт, я более лоялен к ученикам, нежели другие профессора», — обратился Флитвик к Дэвиду. Тот немного испугался. «Лучше я вам дам дополнительное задание, чтобы вы хорошо усвоили материал, а не буду вас ругать и присваивать штрафные очки вашим факультетам. Мой метод – пряник, а не кнут». Его слегка писклявый голос казался дружелюбным и спокойным. «Итак, продолжим». Ребята наконец уселись. Шепот остальных первокурсников прекратился, но Кассиди не упустила возможность помахать Анне. После заклинаний первокурсники поспешили на зельеварение. Анна быстро убрала учебники в сумку и направилась к выходу из класса. «Анна, подожди!» — послышался голос Кассиди позади. «Я как раз хотела у тебя спросить, начало красноволосое, почему все первокурсники на занятиях? Разве наставники не должны забирать нас на тренировку?» «Да, но это будет завтра», — ответила Кассиди. Девочки шли по коридору, направляясь к лестнице и даже не замечая, что позади них в паре метров шел Северус и слушал их разговор. «Видимо, старые привычки не искоренить. Вы тоже будете мучиться на голодный желудок в 5 утра?» — с испугом и надеждой в голосе спросила Анна. «К сожалению», — вздохнула печально Кассиди. «Фуха», — в голосе красноволосой промелькнула радость. «Хоть мы не одни такие». Кассиди окинула девочку недовольным взглядом. «Вам сказали, что если вы не пройдете испытание, то шанса больше не будет», — спросила голубоглазая. Ее слова словно выстрели в Анну, то есть, она резко остановилась и подняла брови. И, как ни странно, Северус врезался в нее сзади. Девочки испуганно обернулись. «У вас была такая оживленная беседа, что не хотелось вам мешать», — тут же придумал отговорку слизеринец. «Что там по поводу испытания? Мог бы сразу подойти», — недовольно отозвалась Анна. Тот резко покраснел и опустил взгляд. «Иными словами, вы будете учиться, как обычные волшебники, как это было раньше много лет назад», — пояснила Кассиди. «Вот черт», — выругалась красноволосая, чему собеседники очень удивились. Хотя, скорее, только Кассиди. Потому что Северус слышал от Тоби о собрании похуже. «Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Я думаю, не опасно», — успокоил ее Северус. «Многие волшебники закончили учебу и стали выдающимися личностями. Но, видимо, моя мама прошла вступительное испытание и была в команде. В этом случае мне бы не хотелось перед ней ударить в грязь лицом. Мои родители тоже», — кивнула обеспокоенно Кассиди. «Ладно, я уже смирилась», — недовольно бросила Анна. «Будь что будет, лучше поспешим на зельеварение. Я в предвкушении», — Северус таким образом показал восторг и заинтересованность в данном предмете. «Интересно, куда подевался Дэвид?» — забеспокоилась красноволосая. «Наверное, уже отправился в подземелье», — буркнул теперь уже недовольный слизеринец, которого передернуло от очередного упоминания неприятного для него человека. «А что у тебя с руками?» – удивленно спросила Кассидия и взяла Анну за запястье, после чего стал разглядывать фаланги и костяшки. «Представляешь», – опомнился Северус резко, которому явно не терпелось рассказать случай, произошедший до распределения по командам. «Когда мы шли в класс с прорицаний, то я сильно упала», – перебила его Анна. Она окинула друга осуждающим взглядом, давая понять, что не стоит болтать о произошедшем, пока Кассиди разглядывала отбитые руки. «Как-то странно ты упала», – удивленно протянула рыжеволосая, будто упала и стала бить землю кулаками. «Примерно так все и было», – замешкалась Анна. «Я же неуклюжая, как говорит Джулс». Кассиди недоверчиво посмотрела на подругу, но более решила не мучить расспросами. Северус, Анна и Кассиди пришли в класс зельеварения, расположенный в подземельях. Они заняли свободные места, приготовили котлы, учебники и все остальное. Анна высматривала Дэвида и обнаружила, что он сидит с троицей хулиганов, ее это очень расстроило. «Добро пожаловать, дети!» – приветливо воскликнул профессор, войдя в класс. «Меня зовут Гораций Слизнард». Это был старик очень толстый и низкий с лысой головой, которую покрывал профессорский берет со свисающей черной кисточкой, а на теле – коричневая мантия. Несмотря на внешний вид мужчины, черты лица придавали ему доброту. Он не казался грозным и строгим, как Люси и МакГонагалл. Гораций прошел к преподавательскому месту и продолжил. «Вы вошли в класс зельеварения, очень тонкой и непростительной науки, которая не терпит недочетов. Неверно приготовленный отвар может быть губителен или даже смертелен». Рассказывая это, профессор не собирался напугать детей, но хотел донести до них самое важное. Северус слушал Слизнарта с упоением и блеском в его черных глазах, чего нельзя было сказать об Анне и Дэвиде. Гриффиндорец оставался невозмутимым и относился к данному уроку, как к должному. А красноволосая пришла в легкий ужас после услышанного. В ее зеленых глазах читались растерянность и страх. В случае внимательных и ответственных студентов зельеварение сыграет положительную роль, продолжал свой рассказ Гораций. Вы сможете приготовить снадобье на любой случай жизни, если, конечно, не поленитесь достать самые редкие ингредиенты. Анна посмотрела на Северуса. Такое ощущение, будто он уже был готов сотворить любое зелье. Ее же не покидало чувство провала. Возможно, некоторые из вас уже ознакомились с учебником зельеварения летом и могли бы что-то нам рассказать. Рука Северуса резко взметнулась вверх без всяких колебаний. Он наконец понял, где покажет себя и сможет стать замеченным. «Замечательно», — обрадовался профессор. «Слушаю вас, мистер». Слизнард сделал вопросительную паузу. «Снейп, профессор», — закончил за него Северус. Мальчик начал без запинки и уверенно рассказывать все, что он узнал из учебника для первокурсников и не только. Северус описывал подробно некоторые ингредиенты, снадобья и для чего они предназначены. Он затронул даже те, которые не изучают на первом курсе. Видимо, слизеринец не зря читал учебники Эйлин. «Достаточно, мистер Снейп», — вдруг прервал первокурсника профессор. «Я вижу, вы очень ответственно отнеслись к данной науке и весьма неравнодушны к ней». С мест, где сидели трое хулиганов и Дэвид, послышались смешки. Северус неодобрительно покосился на них и сморщил лицо. «Можете садиться», — улыбнулся Слизнард, обращаясь к слизеринцу. «Что ж, пожалуй, приступим к изучению зельеварения». С этими словами старик начал рассказывать тему урока. Северус опустился на свое место довольный и гордый собой. «Откуда ты все знаешь?» С легким возмущением и удивлением прошептала Анна, обращаясь к нему. «Ничего особенного», – пожал плечами тот. «Мне с детства нравится зельеварение, и я читал мамины учебники. Моя бабушка отлично в нем разбирается, но я, кажется, ничего не смыслю». Девочка с печалью опустила взгляд. «Не переживай», — ободрил слизеринец подругу. «Я буду помогать тебе, и ты разберешься», — улыбнулся тот. «Зелье на самом деле — очень увлекательный предмет. Если будешь разбираться, потом тебя за уши не оттащишь. И, насколько я помню, ты хочешь работать в больнице Святого Мунга, так что я точно тебя не оставлю». Он как будто выдохнул, сказав последнее, и сильно порозовел. «Зелье — это как кулинария, а без приготовления пищи точно никуда. Поэтому будешь разбираться в снадобьях точно, может, даже лучше». Северус своей внушительной речью сейчас производил сильное впечатление и тем самым ободрил Анну. И ее глаза тоже заблестели, как у него. ТСС. Девочка приложила указательный палец к его губам, чтобы он наконец умолк, на что слизеринец отреагировал, как на незнакомый и необычный для него предмет, при этом снова худощавое лицо покрылось румянцем. «Давай, профессора тоже послушаем», — хихикнула она, «а то распинается напрасно. Все, что он сейчас говорит, я тебе и сам расскажу», — гордо заявил Северус. Наконец они оба обо всем договорились и принялись слушать лекцию Слизнарта. После зельеварения было еще несколько занятий. Первый учебный день прошел неплохо, не считая инцидента с Северусом и Анной. Наступило 4:30 утра, роковой час для первокурсников и самый нелюбимый. Через 30 минут им предстояло находиться на указанном тренировочном поле и ждать своего наставника. Команда номер 7 прибыла в указанное время к месту назначения, но Люси там не было. Вокруг было небольшое поле и деревья, за которыми неподалеку виднелись купола Хогвартса. В 5 утра только начинало светать, было ясное небо, но погода холодная и влажная, отчего становилась зябко. Ребята выглядели сонными и помятыми, на каждом по рюкзаку. Видимо, все решили перестраховаться и взяли с собой какие-либо припасы. «Доброе утро», — сонным голосом поздоровалась Анна, на что ей также ответили Дэвид и Северус. «Ты чего так легко одета?» — обеспокоенно поинтересовался слизеринец. «Сейчас плюс 10 градусов, и вдобавок роса. На самом деле из всех троих Анна была легче всех одета. Тот бардовый жилет, бежевые шорты и темные сандалии. Я взяла первое, что попалось под руку в чемодане», недовольно пробурчала девочка. «Я уже разобрал все вчера», тоже пробурчал Дэвид. Он наделся в синюю рубашку с высоким воротником и рукавами до локтей, а на предплечьях белые подогреватели, на ногах кроссовки. «Можешь взять мой пиджак», предложил заботливо Северус. Как ни странно, он был одет практически так же, как в день первой встречи с Анной. «Нет, спасибо», вежливо отказалась девочка, хоть и дрожала от холода, но ей не хотелось выглядеть перед Дэвидом слабой мерзлячкой. Время шло, уже показалось солнце, а Люси все не было. «Что за дурацкая привычка опаздывать?» – возмутился Дэвид. «Сама назначила нам такой ранний час и не приходит. Думаешь, ей хочется в 5 утра выходить из теплой постели?» – саркастически спросил Северус. «А мы тут стоим и мерзнем», – завершила командное возмущение Анна. Благодаря уже взошедшему солнцу легко было заметить на фоне темно-красных волос девочки ее посиневшие от холода губы. Северус подумал ей насильно накинуть пиджак на плечи, но не хотел обидеть подругу, зная ее упрямство. «Уже 7 утра», — возмущенно воскликнул Северус, взглянув на свои карманные часы. «Представляете, сколько бы мы могли поспать», — пробормотала Анна печальным тоном. «Мне так приелась эта обстановка, что я уже перестал задаваться вопросом, зачем здесь эти штуки?» Дэвид указал на три невысоких деревянных столба, вбитых в землю, располагались они в нескольких метрах от детей. «Кстати, да», — кивнула красноволосая, — «на них есть царапины и вмятины». «Я думаю, это тренировочные», — заметил Северус. «Возможно, они нам сегодня понадобятся, если, конечно, мы дождемся Люси», — не успел он закончить предложение, как вдруг его прервали. «Правильно мыслишь, Северус». Позади ребят из-за тени деревьев послышался знакомый им строгий женский голос, и они обернулись. Перед ними стояла Люси. «Вы опоздали», — крикнули все трое. «Да-да», — неловко улыбнулась женщина. «Простите меня, я переводила старушку через дорогу». «В 5 утра», — возмутилась Анна. «В Хогвартсе», — подхватил Дэвид. «Старушку», — закончил Северус. «Вы нам врете», — снова закричали втроем. «Ладно, ладно», — боязливо улыбнулась Люси и выставила ладони перед собой, словно защищаясь от детей. «Я заблудилась на дороге жизни. Нам, конечно, 11 лет», — продолжил возмущаться Дэвид, «но мы не поверим в это. Я думаю, очевидно, что правды она нам не скажет», — прошептала едва слышно Анна. «Я забыла, что вы у меня взрослые и самостоятельные», — гордо заявила Люси с ноткой сарказма в голосе. «Сегодня мы это проверим». Дети нервно проглотили комок в горле. Им было интересно и страшно от предвкушения. Люси достала из кармана два маленьких колокольчика. Ребята вопросительно переглянулись. «Вижу ваши недоумевающие лица», — ехидно высказалась женщина. «Вы должны будете отобрать у меня эти колокольчики до полудня. Нападайте так, будто собираетесь меня убить». «Убить», — испугалась Анна. «Но вы же наш наставник. Сильно сомневаюсь, что вам это удастся», — с ноткой сарказма сказала Люси и закатила глаза. «Но попытаться стоит. И колокольчика только два», — заметил Дэвид. «А нас трое. Что в этом случае кому-то из нас делать?» «Все просто», — ехидно улыбнулась женщина. «К Кто-то один будет привязан к столбу, двое других получат вознаграждение, еду. Если же каждый не справится с задачей, то привязаны будут все и смотреть, как я лакомлюсь вкусным обедом. Дети переглянулись, демонстрируя друг другу досаду и страх. Чуть не забыла, опомнилась Люся и хитро улыбнулась. Если вы все не справитесь, или кто-то один, никаких исключений. У всех троих не будет другого шанса, и вы сможете изучать только магию, зелья и остальные предметы, как это было раньше. Но вы не волнуйтесь, таких студентов тоже много. Она насмехается над нами, возмущенно прошептал Дэвид. Не потерплю насмешек над собой. Ее задача нас спровоцировать, чтобы мы настроились серьезно, спокойно пояснил Северус. Плевать, резко бросил Гриффиндорец. Меня никто не будет недооценивать, и я пойду на все, чтобы забрать колокольчик. Надеюсь, вы не подведете. Он был настроен решительно, взгляд с недоумевающего сменился на серьезный. Анна прежде не видела Дэвида таким. Ее вся ситуация пугала. Она не хотела причинять вред Люси и побаивалась. Если б вместо наставницы был кто-то из тех хулиганов. Ну что, начинаем, когда я скажу, проговорила строго Люси. Все трое встали в боевую позицию. Приготовились. Начали. Северус резко схватил Анну за руку и убежал с ней в кусты, та от неожиданности взвизгнула. Дэвид стоял в той боевой позе, будто не замечая происходящего. «Если вы хотите застать меня врасплох, то не помешает спрятаться для начала», сказала Люси и снова повернулась в сторону ребят, где остался только Дэвид. Женщина недоуменно осмотрелась. «Мальчик, ты меня слышал?» спросила она наигранно. «Твои напарники спрятались, и мы уже начали. Ты прячься, я отвернусь. Хватит со мной так разговаривать», закричал возмущенно Дэвид. «Я все прекрасно слышал. Если они трусишки, то я, нет, и прятаться не собираюсь». «Похвально», хмыкнула Люси, «но что это изменит?» Она взмыла вверх и моментально приблизилась к мальчику, после чего замахнулась на него и не сильно ударила по лицу. На этот раз женщина не использовала свою таинственную силу. «Ах!» – издал Дэвид, зажмурился и упал на бок. «Нет, Дэвид!» – закричала она и попыталась рвануть к Гриффиндорцу, но Северус ее остановил. «Ты что, не видишь? Ему больно. И что?» – спокойно возразил слизеринец. «Ты не слышала, что сказала Люси? Сунемся в открытую, считай, провалились. Но, если он провалит, то и мы тоже. У нас даже плана нет, мы не можем так рисковать, и сейчас с нами ничего не случится, мы только начали», пытался спокойно объяснить Северус. «Зачем ты меня схватил и притащил сюда?» продолжала негодовать девочка. «Ну я...» Северус замешкался и не знал, что сказать. В очередной раз он смутился. «Я подумал, что ты сама не спрячешься, и ты, единственная из нас девочка. Я считаю, что мы с Дэвидом должны помогать тебе». Он опустил взгляд и весь раскраснелся. «Поразительно!» – фыркнула Анна. «Тогда я так ничему не научусь, и меня вообще исключат». Северус ничего не ответил подруге и лишь сделал виноватое лицо, дабы не усугубить ситуацию. «Ну уж нет!» – закричал Дэвид и встал на ноги. «Я так легко не сдамся». Он приготовился нанести удар Люси, но та блокировала все его так называемые атаки. Женщина почему-то решила не наносить урон Гриффиндорцу, а напротив – избегать его удара и убегать. Дэвид погнался за Люси, та привела его к ближайшему пруду. Наставница застала студента врасплох и снова воспользовалась той таинственной силой. Дэвида сначала что-то подняло вверх на 2 метра, а потом швырнуло в воду. Северус и Анна прибежали окольными путями к месту происшествия и продолжали наблюдать, что второй давалось крайне тяжело. «Зачем вы меня бросили в воду?» возмутился Дэвид и выбрался на берег, попутно выплевывая воду. «Сейчас не так тепло, чтобы проводить поединки у пруда. Противник или же враг не будет спрашивать твоего мнения», грозно объяснила Люси и подняла бровь, после чего сложила руки на груди. «У него будет только одна цель – убить тебя. А где – неважно». Дэвид сделал недовольное выражение лица, но промолчал, ибо тут не поспоришь. Люси была права, к сожалению. Она продолжила читать нравоучения нетерпеливому Гриффиндорцу, а тем времени Анна заметила под одним из деревьев кое-что очень странное. «Сев, смотри!» Показала пальцем туда красноволосая. «Не может быть!» Удивился тот и поднял густые брови. «Это наш шанс! Мы наполовину близки к победе!» Радостно и восхищенно шептала девочка. На самом деле под тем деревом лежал колокольчик, один из тех, что видели на поясе у Люси. «Я возьму его!» Резко бросила Анна. Северус попытался остановить ее, но было уже поздно. Девочка приблизилась к колокольчику и, едва коснувшись его, оказалась поймана в ловушку. Анна наступила в спрятанную в траве петлю из веревки и теперь висела вниз головой на одной ноге. Северус хлопнул себя по лбу от увиденного, но приложил все усилия, чтобы не поддаться эмоциям и чувствам, дабы не выдать свое местонахождение и не усугубить ситуацию. Но куда уж хуже. Люси обернулась в сторону Анны и обратила на нее взор. «Так-так», — ехидно улыбнулась наставница и подошла к красноволосой, висевшей так безысходно и унизительно. «Кажется, кто-то у нас очень наивный и доверчивый, что более походит на студентов Хаффлпаффа, а не Гриффиндора». Анна сморщилась, она покраснела сильно не только от давления, ей было очень стыдно за такую оплошность. Девочка не знала, что ответить в свое оправдание. «Я бы даже в 11 лет не повелась на столь примитивную ловушку», процедила Люси и положила руки на пояс. «Как же так вышло, дитя?» Анна снова промолчала. От голода и холода и без того было плохо, а теперь она вдобавок ко всему висела вниз головой под давлением и стыдом. Люси демонстративно подобрала колокольчик и повесила обратно на пояс, отчего Дэвид досадно вздохнул. Он, как и Анна, был в незнании, что делать дальше. Нужен план, а его не было. Северус обратил внимание, что до проступка Анны Люси читала нотации Дэвиду, а теперь переключилась на девочку и стоит себе спиной к слизеринцу. Уж не идеальный ли момент для внезапной атаки? Возможно, и Дэвид поможет, если вовремя успеет. Но тогда Анна останется без колокольчика, и это будет подло по отношению к ней, чего Северус допустить никак не мог. Но можно было бы успеть схватить два колокольчика и один отдать Анне. Судьба Дэвида мало волновала Северуса. К слову сказать, не волновала вообще. Да и только лучше будет, если этот напыщенный гриффиндорец покинет команду. У Северуса наконец появится больше возможностей быть с Анной вместе. Но вот незадача. Провалит один, провалит все. А, значит, Кнат, цена всем стараниям. И какой тогда выход? Как быть с колокольчиками и победой? Такой древний род, продолжала свои нравоучения Люси, а ты сейчас так опозорилась. Анну данная ситуация начинала раздражать и порядком надоедала, но девочка чувствовала себя не только уставшей, голодной и замерзшей, но еще и беспомощной. Внезапно выражение лица гриффиндорки изменилось на ошарашенное. Люси резко обернулась и увидела, как в нее летят огненные сферы размером с квоффл. Чему еще больше поразились Дэвид, Анна и Северус, который устроил атаку, так это тому, что Люси не собиралась уклоняться, а по-прежнему стояла, как вкопанная, и, в итоге, приняла на себя урон. Огненные сферы обожгли лицо и тело девушки, но что более странно, та не издала ни звука, ни писка от боли, и через мгновение вспыхнула, оставив после себя сгусток белого дыма, по рассеиванию которого показалось обгорелое полено высотой в метр. «Что это было?» – завопила Анна испуганно. «Полагаю, какое-то неизвестное нам заклинание или что-то еще», – недовольно отозвался Дэвид. «Она, как я понял, подменила себя», – вышел наконец Северус из-за деревьев. «Первый раз сталкиваюсь с чем-то подобным, как и все мы», – добавила Анна безысходно. Северус подошел к девочке, поднял волшебную палочку в сторону веревки, которая держала Анну. Слизеринец резко взмахнул оружием, будто отрезал, и веревка разрезалась, после чего красноволосая рисковала упасть вниз головой, но мальчик вовремя подхватил подругу за плечи, и та приземлилась почти на него. «У тебя, видимо, скоро традиция и станет меня ловить», – пробурчала Анна, на что Северус снова легко смутился. Девочка поднялась на ноги и схватилась за виски, последствия висения на дереве вниз головой, она даже немного пошатнулась, но слизеринец помог удержать равновесие очередной хваткой за ледяные от холода плечи. Красноволосая негодовала от своей беспомощности, но и в данный момент не знала, как это исправить. Дэвид с неприятным выражением лица наблюдал за происходящим. Как в таком раннем возрасте он так хорошо владеет огненным заклинанием, думал гриффиндорец. С помощью волшебной палочки надрезать веревку и я смогу, но это, я явно недооценил его. Браво, мальчик, показалось наконец Люси. А то я все ждала, когда ты наконец покажешься из норки. Ее голос был снова ехидным, но не менее строгим. Пришлось устроить ловушку для той, кто точно клюнет, но ты почему-то показался не сразу. У Северуса все эмоции смешались в кучу от услышанного. Мальчика съедала досада из-за того, что его раскусили. При этом никуда не девалось смущение, с которым в очередной раз он ничего не мог поделать, и раскраснелся, как помидор. Пришлось прибегнуть к фирменному действию, отвернуть лицо. Как она обо всем догадалась, подумал слизеринец. Откуда знает, у нее глаза на затылке что ли? но за знание огненных заклинаний и атаку в спину в данном случае хвалю. Тон Люси не менялся, ведь никогда нельзя открывать тыл врагу. Она бросила в сторону Дэвида намекающий взгляд, отчего тот скривил лицо и отвернулся. «У вас еще есть время удивить меня, в хорошем смысле», — добавила наставница. «Вперед!» С этими словами она взмыла вверх и скрылась в деревьях. «Я не собираюсь упускать ее из виду», — резко бросил Дэвид и ринулся вслед за Люси. «Подожди!» — закричала Анна. «Я с тобой!» — и побежала за ним. Северус в очередной раз остался в гордом одиночестве. Он хотел что-то сказать, но не успел. Удаляющийся силуэт девочки мелькал в гуще деревьев, да и вряд ли бы Анна послушала слизеринца, пока рядом находился Дэвид.